Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих. Из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся, Господи, не раскается Ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме. Велия дела Господня, изысканы во всех волях Его. Исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостивый щедрый Господь. Пищу даде боящимся Его, поменет в век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утвержены век века, сотворены во истине и правоте. Избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой. Святое и страшное имя Его, начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело. Сильно на земле будет семя Его, род правых благословится. Слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостивый, щедрый, праведен. Благ муж, щедрей да я, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется. В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце его повати на Господа, утвердися сердце его, не убоится, донде же воззрит на враги своя. Расточи даде убогим, правда его пребывает во век века. Рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси, и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноища возвышай у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, селяя неплоды в дом матери чадах веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Яковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море види побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыграшася яковни, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордане, яко возвратился иси вспять, горы яко взыграстися яковни, и холми яко агнцы овчи. От лица Господня подвижися земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомые во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоти сотвори. Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упован на Господа, помощники и защитителем есть. дом Аароню пована Господа, помощники защитителем есть. Боящиеся Господа уповашена Господа, помощники защитителем есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз зрех в иступлении моем всяк человек ложь, что воздам Господи вя всех, я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дому Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, веку благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Сия зайце бедоша мя, именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душа мя, именем Господним противлякся им. Обы душа мя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя, наказамя Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых.